камни, камни и беснующиеся гребни воды. Только в середине реки катилась голубая полоска, четко выделяя среди кипящих бурунов и воронок, но и она разбивалась о каменистые нагромождения, стекая вздыбленными бурунами в глубокий омут, где крутились большие воронки с высокими клубами пены. «Ну как?» — Колосов подтолкнул Николаева и хитро сощурился. «Напрасно пошли, лучше бы сразу. Плыть-то все равно придется». «Вода упала, этого я и боялся», — заговорил Шулин. «Между камней не проскочишь. На скалу что-то надо придумывать. Как ты считаешь, Прохор?» — покосился он на Космачева. «Воды мало, побьемся и потопим груз. И не приведи, Господь, кого-нибудь утопить. Нет, не пройти. Что предлагаешь?» «Подождать. Пройдут дожди, и вода поднимется». «Это я и сам знаю», — нахмурил седые брови Шулин. «А вот чем прикажешь народ кормить? Продовольствия мало, мука кончилась совсем». Он подумал, походил по берегу и вернулся обратно. «Ждать нельзя. Кто знает, когда будут дожди. Возьмем кунгас с железом и рискнем проскочить между камней». Приняв такое решение, он повернулся и пошел к лодке. «Давайте спустимся на эти камни и посмотрим», — предложил Толька, показывая рукой на скалу. «Чего на них смотреть?» — поморщился Колосов. «Пока будем тут расхаживать, там скомплектуют команду и уплывут без нас». «Пойдем, но только быстренько», — поддержал Николаев. Белоглазов с удивительной ловкостью спустился по скале и начал внимательно обследовать ее подошву. «Если сейчас не свалюсь в воду, то все равно умру от удивления. Ты лазаешь по скалам, как хороший альпинист!» Стараясь перекричать рев воды, орал Юрка, пробираясь по выступам и расщелинам. «Чего ты там надрывался?» — спросил его Толька, когда они отошли от порога. «А то, что уже не удивлюсь, если тебя увижу с рогатиной у берлоги!» Белоглазов засмеялся. Шулин и Космачев уже готовили кунгас. Выгружали ценный груз и вещи, натягивали брезент. Только подошел к ним и с уверенностью сообщил. «Мы обследовали скалу, и я считаю, спуск кунгаса возможен». Шулин оглядел его с ног до головы. «Каким же это образом?» Белоглазов доложил свой план. Его идея сводилась к тому, чтобы плыть на скалу. Носовая часть кунгаса по наклонной подошве выползет наверх, но не коснется отвесной части скалы. Течением развернет корму, и она тихо по водопаду сползет в омут. Воды, конечно, придется хлебнуть, но ведь имеются брезенты. «А ты решишься плыть этим кунгасом?» — с недоверием усмехнулся начальник сплава. «Иначе и не мыслю». «Ну-ну», — задумался Шулин и позвал Космачева. «Парень предлагает дело. Сходи с ним и посмотри. Если есть шанс, пойдешь с ними вторым кунгасом». «Ну как?» – нетерпеливо встретил Шулин, вернувшегося после обследования створа Космачева. «Не утонем, так выплывем, а попробовать стоит». «Раз стоит, то собирайся», – решительно приказал начальник сплава. «А я все же попытаюсь между камней. Не тут, так там». Анатолий попросил переложить весь груз на корму, и кунгас, задрав нос, легко заскользил по течению. Шулин плыл правей. Казалось, что его кунгас летит по воздуху, еле касаясь днищем косматых волн. Но вот он выскочил на белый хребет порога, подпрыгнул и скрылся за седым валом. Колосов посмотрел на скалу. Она быстро увеличивалась. «Сейчас в лепешку!» — мелькнула мысль. Космачев и Анатолий не отрывали глаз от порога. Юра не успел и посмотреть на скалу, как раздался треск, дно заскрипело, хлынувшая вода больно ударила по лицу, заливая рот и глаза. Но он тут же почувствовал, как кунгас начал падать. «Тонем?» «Нет». Оказалось, это давило на брезент вода. Спинами оттеснили водяной груз и выглянули через борт. Высокий вал и скала медленно удалялись. Они плыли по тихому плесу омута кормой вперед. Анатолий так и стоял на корме, держа в руке очки